Все началось больше 20 лет тому назад, когда сын Нарессы Эйриды, Мьёртон, влюбился в молоденькую ведьму. Да, так иногда бывает, и поверьте, не только в сказках и легендах. Роман, если судить по рассказам ведьмака, был очень бурным. Мьёртон подумывал о женитьбе. Увы, его мечтам было не суждено сбыться, тем более что Эйрида никогда бы не дала разрешения на такой неравный брак. Несмотря на эти досадные мелочи, Мьёртон был очень упрямым эльфом и бросать свою ненаглядную ведьмочку не собирался. Не знаю, на что он надеялся. Может быть, на то, что рождение внучки изменит отношение Эйриды. Тем более, что старуха к тому времени уже потеряла дочь Кристу и практически осталась без наследницы. Для Нарессы-эльфийки, которая придерживалась старых традиций, это самое страшное. Здесь, как вы помните, царил матриархат, и норы мужчины не пользовались уважением. Потом, когда Мьёртон погиб, старик понял, что грядут очень непростые времена. Враги Эйриды обязательно воспользовались бы таким шансом. Вечные придворные игры за власть. Ведьмак взял свою дочь, новорожденную внучку и ушел из города. Набрел на рыбацкую деревушку, где и поселился. Он был очень сильным ведьмаком и смог защитить жителей от опасностей смутных времен. Рыбаков, живущих на берегу озера, не грабили разбойники, на них не нападали вампиры и даже сборщики налогов, скардеры, обходили стороной. Так бы и жили, если бы один дракон не посоветовал мне заглянуть к ним в гости. Мы долго сидели с этим старым и мудрым ведьмаком. Он рассказывал мне о смуте и о том, что происходило на эльфийских землях. О великих мастерах, которым рубили пальцы на руках. Зачем? От зависти. О том, как переплавляли золотые статуэтки, потому что в виде слитков их было легче перевозить. Как убивали воинов, которые оставались верны слову и королевскому трону. Смута, она неизменна. Во всех мирах и пространствах. Уже под вечер из леса вернулись дочь и внучка с корзинами, заполненными какими-то травами. За околицей тихо рычал медведь-оборотень, недовольный моим присутствием. Он шумно ворочался и вздыхал, намекая, что гость слегка засиделся. Не стоило злить зверя, тем более медведя. Может, ему ужинать пора? А я сижу и только аппетит возбуждаю. Поднялся, допил медовуху и аккуратно поставил стакан на верстак. Пора уходить. «Так как?» — спросил я. «Поможешь?» «Может быть, ты и прав, северянин», — задумчиво пробурчал старик. «Суди сам. Так будет лучше для всех и в первую очередь для твоих близких». «Магистр, неужели ты полагаешь, что при дворе Эйриды им будет безопаснее? Разве ты не сталкивался с нелюдью в королевских покоях? Ты всегда можешь передумать и уйти из Геззы». «Куда?» «В Аспиранор», — неожиданно ответил я. «Зачем? Чтобы меня там сожгли на костре?» «Тебя никто не тронет. Я даю слово. Твои знания... они ведь бесценны!» «Серж!» — старик нахмурился и посмотрел на меня. «Ты понимаешь цену своих слов?» «Да!» — твердо ответил я. «Понимаю и могу повторить. Если надумаешь уйти из вашего королевства, то я обещаю тебе защиту. Тебе и твоим близким. Моих людей ты можешь найти в Кларенсе, Альткаме, Мэше или Сьорра». «Альткам», — протяжно произнес старик и усмехнулся. «Знавал я одну ведьму, которая обитала в этом замке. Ее убили твои собратья?» «Меня здесь еще не было». «Она была изрядной стервой, эта ведьма», — отмахнулся он. «По делам ей». «Так как?» «Я должен подумать. Приходи завтра». «Вечером?» — улыбнулся я. «Когда захочешь». Что было дальше? Мне удалось уговорить ведьмака вернуться в Геззу. Вместе с дочерью и внучкой. Надеюсь, простите, что я опустил некоторые подробности наших приключений. Если честно, то там не было ничего героического. Обычная походная жизнь. После того, как нам удалось найти внучку Эйриды, она слегка изменила тон общения. Нет, шантажа не было. Мы вернулись в Геззу и наведались в замок Эйриды, где и сообщили, что сочувствуем горю, но... не все так плохо, как ей кажется. Визит к Нарессе. Да, такое не забудешь. Был испуг, недоверие и даже угрозы, что меня сейчас вздернут на воротах. Увы, но вместе со мной прибыли и две женщины. Дочь старого ведьмака и его внучка. Доказательства? Извольте. У эльфов есть древний обычай наносить знак рода на голову младенца. Отец сразу после рождения ребенка наносит священные руны на голову малыша. Подделать невозможно. Вместо краски используют кровь родителей, смешанную с какими-то травами и пеплом. А кровное родство эльфы чувствуют. Потом были слезы. Но это ведь вам не интересно, не правда ли? На радостях Нарейса Эйрида подарила дом в городе. Нет, не мне. Нашему рыцарскому ордену. Вместе с приличной суммой в размере 30 тысяч долиноров. Так что у нас появился свой собственный дом в Геззе. Приличный трехэтажный каменный дом с подворьем. Конюшня на 20 лошадок, несколько хозяйственных построек и даже нечто похожее на подземелье присутствует. Про призраков не уточнял, не знаю, но для хранения вина самое то. Димка начал строить какие-то планы о приюте для странствующих, но это дела будущего. Тем более, что Геззе скоро станет очень оживленным местом. Мне так кажется. Пока нас не будет, в этом доме будет жить старик-ведьмак. Да, это странно выглядит, если вспомнить о легенде нашего ордена, но это так. Спустя месяц мы вернулись в Эгердор, заглянув по пути в Риккераун. Старик Токрит уже оправился от удара, нанесенного заговорщиками, и начал строить планы на будущее. Вместе с нами прибыла и старуха Эйрида. Вот уж никогда бы не подумал, что Нарессе решится на такую поездку. Решилась, и еще как. Они с Нором Токридом успели обсудить какие-то собственные дела. Довольно мило пообщались, надо заметить. Токрид, видимо, узнав о подарке, решил тоже не оставаться перед нами в долгу. Когда мы собирались уходить в Эгердор, он предложил забрать в Аспиранор 50 лучников, которые обязались отслужить ордену в течение 5 лет. Жалование этим парням заплатил Нор Токрид. Грех было отказываться от такого царского подарка. Тем более, что нас ждала война с Нором Гуннером, и лишние силы не помешают. Пришлось зафрахтовать еще один корабль, который должен был доставить эльфов в бухту Альткам. Будь моя воля, я бы еще сотню нанял, но, увы, эльфы готовились к войне и уходить в чужие края не хотели. С принцессой мы уже все обсудили. А Кира была вежлива, но не более того. Я с большим интересом наблюдал за ее поведением. Далеко пойдет девочка. Мила, улыбчива, но готов поставить бочонок камбарского вина против старой подковы, что для нее орден перестал существовать в тот самый момент, когда мы выполнили свою часть уговора. Нарессе Айрис. Она выглядела раздосадованной. Увы, но здесь ничем помочь не могу. Понимал, что все ее мечты о мирной и спокойной жизни летят в пропасть. Но такова судьба всех норов. Никогда не знаешь, когда придется взять в руки меч и седлать коня. «Неплохо потрудились», — сказал Воронов и обвел взглядом залитую солнцем пристань. «Это только начало», — усмехнулся я. «Да уж», — Димка прищурился и вытер мокрое от пота лицо. «Ну и жара сегодня». «Сегодня и правда жарковато. Утреннее солнце отражалось от глади залива и рассыпалось бесчисленными бликами. Легкие, едва заметные волны плещутся у мраморных ступеней, но такое чувство, что они только жару нагоняют. На корабли капитана Найра грузят тюки с товарами. Дипломатия дипломатии, но не гонять же корабли пустыми. Портовые эльфы. Господи, придет же в голову такое. Портовые эльфы. Звучит очень непривычно, но, увы, из песни слов не выбросишь. Вот и бредут эти широкоплечие мужики с тяжелыми баулами на плечах. Мерно, неторопливо, будто не идут, а плывут, раздвигая сильными телами плотный и раскаленный воздух. Завтра утром наши корабли поднимут паруса и направятся к родным берегам. Наша дипломатическая миссия подошла к концу. Принцесса Акейра заручилась поддержкой двух сильных норров, и теперь только от нее самой зависит, как она сможет распорядиться этой возможностью. Да, дипломатия не ее конек, но в этом ей поможет Дмитрий Воронов. Он вместе с 10 воинами и 20 гномами останется здесь. Лексио Эльвейра, наш военно-полевой врач, тоже остается. По его собственным словам, здесь он принесет больше пользы, нежели дома в Кларенсе. С ними останется один корабль с командой. В общем, наш Воронов стал полноценным военным советником. «Корабль Найра. Главное, не утопи вместе с командой», — сказал Олег Сенчин. «Он и так их от сердца отрывает. Особенно своего помощника». «Не переживайте. В драке обещаю не лезть», — сказал Димка, перехватив наши хмурые взгляды. Он выставил перед собой ладони и усмехнулся. «Парни, даю честное слово. Наше дело принцессу охранять». «Вот и берегите, пока ей на уши корону не нахлобучат», — буркнул я. «И медика береги». «Побережем». «Умные речи и слушать приятно», — поддержал меня Сенчин и оглянулся. Хмыкнул и покачал головой. «Парни, а ведь Эгердор становится очень популярным городом». «Ну да, конечно». «Просто морской курорт, а не город!» Эгердор и правда заполнился эльфами. Прибыли 500 бойцов, которые стали гвардией принцессы. Нареса Айрис выделила 300 пехотинцев. Войска Такрида собрались в реке Рауни и были готовы выступить в любой момент. Я сидел на пристани и смотрел на проходящих жителей. Чувствовал возбуждение, которое царило в городе. Знакомое чувство. Как перед боем. Ты еще не знаешь, когда он начнется, но в любой момент ожидаешь его начала. «Все готово!» — к нам подошел Найр. Сел рядом и с удовольствием приложился к фляге. «Завтра?» — покосился на меня Рейнер. «Да, парни!» — кивнул я. «Хватит уже с нас всей этой заморской экзотики. Домой пора!» «Здесь не принято провожать уходящих. Старая эльфийская традиция, которая своими корнями уходит в глубину веков. Считается, что крадешь часть души у тех, кто отправляется в поход. Если это сделаешь, они станут слабее и не вернутся. Поэтому на пристань вышли лишь наши парни. Димка Воронов скалил зубы, но я видел, что он специально храбрится и улыбается через силу. Да, он сам принял решение остаться. Но я понимаю, как ему нелегко. Это чужая земля для северян. Бог Хаббе был щедр к нам. Дул попутный ветер, а море отливало ласковой бирюзой. Мы довольно быстро добрались до Сьорра. Уже проходя мимо Девичьего мыса, наши парни улыбались и горланили песни. Они дружно навалились на весла, мечтая промочить горло в портовом кабаке и забраться под юбку какой-нибудь сговорчивой красотки. Выпить и помянуть всех тех, кто не вернулся из похода домой. Было чертовски приятно ощутить под ногами твердую землю. Олег Сенчин весело ухмылялся и подкалывал нас с Трэмпом и Барри, когда мы шли по пристани и по привычке ловили ускользающую из-под ног землю, словно до сих пор находились на корабле. Набережная была забита толпами народа. Эльфы, гномы и даже несколько хмурых орков. На высокой башне красовался знакомый герб. Дракон, вставший на дыбы и опирающийся на якорь. «Порт Сьорра. Мы почти дома».